читания. So let me repeat once again. We are here not to reconstruct our I, not to reconsolidate our I, but to get rid of our I. Пожалуйста, не повторите еще и еще раз. Мы здесь не для того, чтобы упрочить я, не для того, чтобы укрепить его или видоизменить, или реконструировать, а для того, чтобы совершенно избавиться от него, оставить его. Not to experience new gratifications of I, but to end this I. Не для того, чтобы дать или получить новое удовольствие, наслаждение для этого я, восхваляющее его, а для того, чтобы закончить это я. Now you look at yourself. When you are listening to this, to get rid of I, to end I, what is happening in your brain? Let us go into it. Прямо сейчас посмотрите внутри себя. Когда вы слушаете это, когда вы слушаете учение и слышите о том, что мы здесь для того, чтобы выбросить, отбросить это я, то что происходит с вами? Что вы чувствуете? Посмотрите на это прямо сейчас. What this body is telling is now getting formulated as an idea in the brain. I must get rid of the I. It's a new idea. See, I must get rid of the I. I must end the I. I must not reconstruct I. I must get rid of I. I must end I. I must not experience a new I. New I is also modified continuity of the I. So I am not interested in experiencing a new I, but I am interested in ending the I. I am interested in not reconsolidation of I. I am interested in getting rid of the I. This is going on in your brain. Please look at yourself. То, что действительно происходит, это то, что слова, которые вы слышите, проникая в вас, тут же превращаются в идею, в формулировку, еще одно представление ума. Ага, я должен избавиться от своего я. Мы должны закончить с ним, оно должно закончиться, его нужно оставить в стороне. Я не должен укреплять его, я не должен поддерживать его, я не должен стараться преследовать его, я не должен выбросить его, я ничего не должен с ним сделать. Все эти идеи происходят внутри сознания. And the brain and the past conditioning of the brain and the way it thinks is telling that, I now know. I have got it. I have understood it. I must get rid of the I. I must end this I. I have understood. This is Kriya. Kriya is the action of intelligence, not action of I. Therefore, I must get rid of I. This is what is going on in the brain. И что же происходит в мозгу каждого из нас? Вся прошлая обусловленность говорит нас, ага, теперь-то я наконец понял, я знаю решение, я знаю, что делать. Крия – это действие разума, поэтому я должен покончить с я. Теперь все понятно, я все понял. Вот что происходит в нашей голове. Now go a little deeper and find out who is this I who is telling I must get rid of the I. This I has created another I. And this I is telling I must get rid of the I. It is the same I. You see, from the ground consciousness there was an I. And now from this I, another I. And this I is telling I am going to get rid of this I. But both I are same. There are no two. Advaita. Но теперь постарайтесь проникнуть глубже в это. Кто это тот, кто говорит, что нужно отбросить я, покончить с этим я? Это то же самое я, которое отделилось от я, вообразив себя высшим я и решив, что теперь...